Сюжет четвертый. Крах Владимира Соловьева. По-настоящему русская философия только и начинается с Соловьева. Соловьев – ее заря. Расцвет русской мысли пришелся на Серебряный век, символическим началом которого стала смерть Соловьева в 1900 году. Конец русской мысли тоже символический. Это отбытие так называемого философского парохода в 1922 году, когда цвет русской мысли по настойчивому требованию советской власти был вынужден эмигрировать. Конечно, 1922 год – конец только символический. Русская мысль продолжала жить и в эмиграции, и даже в Советском Союзе, и немного после его распада, если вспомнить таких мыслителей, как Бибихин или Хоружий. Но судьбу русской философии после 1922 года я бы назвал постклассической. Это лишь отголоски того, что уже было сказано. Яркие, проникновенные, но отголоски. Итак, фигура Соловьева во многом рубежная. Им делят русскую философию на до и после. Я упоминал, что такую же операцию проводят и с Достоевским. Но не зря же Соловьев был учеником, а в чем-то и учителем Достоевского. Напомню, Достоевский указал русской мысли на неизбывное начало зла в человеке. Зло в человеке всегда присутствует. Сердцу нашему от века предназначено быть ареной борьбы дьявола с Богом. До Федора Михайловича зло, как своего рода онтологическая категория, ни у славянофилов, ни у западников активно не присутствовало. Поэтому ранняя русская мысль была так склонна к утопии. Ведь, если не учитывать неизбывную природу зла, которая будет выказывать себя при всех социальных системах, во всех исторических путях, утопии строить очень легко и приятно. Кажется, что нужно просто переставить социальные составляющие, перетасовать между собой средства производства и систему распределения благ. И все у нас получится, зло исчезнет точно дым. История 20 века учит нас, что это совсем не так, тем самым подтверждая те диагнозы, которые в 19 веке ставил Достоевский. Своим пристальным вниманием к проблеме зла Достоевский открыл новые горизонты русской мысли, избавил ее от слепого прекраснодушия и стремления к утверждению образцового социального порядка. Русский утопизм – это доведение мечты преподобного Иосифа Волоцкого о церкви как могущественном земном институте до абсурдного предела, где земля не возносится до неба, но, напротив, небо смешивается с землей. К сугубо эсхатологическому настроению Соловьев пришел только под конец жизни. До этого и он был подвержен утопизму, причем едва ли не самому радикальному в русской мысли. Хотя Соловьев и критиковал славянофильский миссионизм, сам он, утверждая религиозную миссию России, будто бы старался быть большим славянофилом, чем сами славянофилы. В этом своем лихом утопизме Соловьев немножко отставал от прозрения Достоевского. Впрочем, вопрос взаимоотношений Достоевского и Соловьева, как личных, так и философских, предмет отдельного исследования. С одной стороны, Соловьев не догоняет Достоевского, потому что Соловьеву тоже свойственно это утопическое мышление. С другой стороны, Соловьев – первый по-настоящему профессиональный русский философ. Профессионалы в узком смысле были и до этого. Профессора философии в Московском, Петербургском, Казанском университетах, в духовных академиях. Но в большинстве своем они либо были эпигонами, уже сложившейся зарубежной философской школы, либо занимались узкоспециализированными философскими проблемами. У них не было пафоса построения своей оригинальной философской системы. Стоя на плечах гигантов, они продолжали развивать ту традицию, которая была заложена до них немцами, англичанами, отчасти французами, и, надо признать, зачастую делали это очень плодотворно, но без намека на какую-либо самобытность. Соловьев же – первый систематик русской мысли, первый мыслитель, чей ум попытался проникнуть во все сферы философского знания и увязать их между собой. Первый русский философ, кто сказал действительно новое, полновесное слово в истории не только русской, но даже мировой мысли. Ключевая фигура католического богословия XX века Бальтазар сопоставляет масштаб мысли Соловьева с Фомой Аквинским. Согласитесь, из уст католика это крайне высокая оценка. Но нас волнует русская мысль. Если убрать в сторону упомянутых прилежных учеников западной традиции и узких специалистов, то до Соловьева самый популярный формат среди русских мыслителей скорее набросок, эскиз мысли. Можно вспомнить философические письма Чаадаева и сопутствующие им отрывки, которые при всей их красоте не содержат цельной системы. Наброски мыслей есть у Ивана Киреевского, ключевого философа славянофильской традиции. Не менее значимый славянофил Алексей Хомяков свое единственное цельное произведение «Семирамида», посвященное философии истории, так и не завершил ввиду известной барской лени. Валуеву приходилось буквально насильно запирать Хомякова на несколько дней, чтобы он таки преодолевал свою обломовщину и приступал к работе. Но не судьба. Вообще, когда читаешь наших славянофилов, создается ощущение, что для них философия была формой досуга. Не болтовней, конечно, но своего рода упражнением в мировоззренческих вопросах. Они не были готовы положить свою жизнь на ее алтарь. Это отличает их от Соловьева и, к слову, от Чаадаева. И тот, и другой переживали философию экзистенциально, как вызов всей своей жизни. В этом отношении Соловьев – наследник Чаадаева. И мы увидим, что у двух этих мыслителей есть множество тематических пересечений. Но в то же время Соловьев наследует и славянофилам, как бы подхватывая и творчески развивая церковное направление их мысли – исковерканная прямыми наследниками, младшими славянофилами, которые считали смыслообразующим центром России не религию, но нацию. Итак, в философии Соловьева сопряжены экзистенциальная напряженность и профессиональная выучка. Он изучал древние языки, работал с источниками, был способен оперировать всем наследием мировой философии, от досократиков Платона и Плотина до Гегеля и Шопенгауэра. При этом Соловьев задействовал и уже сложившееся наследие русской мысли. Учитывая достижения и славянофилов, и западников, отечественных идеалистов и материалистов, стремясь все это синтезировать и обобщить. Это отличает его уже от тех самых академических философов, которые свысока смотрели на споры славянофилов и западников, видя в них лишь общественную риторику, а не философскую проблему. Соловьев сочетал в себе профессионализм с продолжением той линии русского философского стиля, которая была заложена прежде всего славянофилами. Соловьев, если угодно, был занят своего рода инвентаризацией. Он прояснил структуру актуального ему философского дискурса, вплетя в нее как обширные достижения европейской философии, начиная от досократиков и Платона, так и первые плоды русской мысли. Соловьев привел все это в относительно устойчивый порядок, частично дал свои ответы на заданные и незаданные вопросы, но и сам поставил свои вопросы, на которые принялись отвечать уже мыслители постсоловьевской традиции. Я сказал, что Соловьев пытался расширить пределы догматики. И это добрая, хорошая цель, которая, тем не менее, имеет свою теневую сторону. Бесследно игра в пересмотр догматики не проходит. Через нее Соловьев впустил в русскую мысль многие неоднозначные и даже откровенно еретические тенденции, будь то каббала, гностицизм или пантеизм. Переплетая все это с христианством и при этом не сильно сверяясь с систематической церковной догматикой, Соловьев оставил в наследство русской философии целый ворох ересей, приучив ее при этом к весьма свободолюбивому и все же сугубо религиозному умонастроению. Опять же, не Соловьев это начал. Попытка мыслить о религии, о Боге за пределами церкви идет от славянофилов с их соборностью. А при желании можно найти и более глубокие ее корни, например, у Сковороды или даже в Расколе. Соловьев лишь подхватил уже существовавшую тенденцию и придал ей новую силу, новое звучание, за что, конечно, до сих пор ловит волны ненависти в свой адрес. Некоторые интеллектуалы, настроенные радикально консервативным образом, и вовсе обвиняют Соловьева в том, что он был идейным вдохновителем русской революции. Дескать, Соловьев своей свободолюбивой мыслью низверг авторитет церкви, критически переосмыслил русскую историю, русскую идею, русский национальный дух и тем самым впустил в него революционных бесов. Если бы мы оставались только в канонических пределах церкви, ничего этого не случилось бы. Пожалуй, здесь есть своя доля правды. Можно, конечно, возразить, что если бы этого не сделал Соловьев, то сделал бы кто-то другой, потому что сама секулярная, не антицерковная, но как бы сверхцерковная направленность русской философии была заложена задолго до Соловьева. Причем как раз в противовес той идее, которую любят пестовать современные русские консерваторы. Я имею в виду идеологему Третьего Рима. Повторюсь, что в XVII веке русские богословы разочаровались в государственно-церковных взаимоотношениях ввиду все более отчетливо намечающейся тенденции по подчинению церкви государству. Разочаровались они и в идее Третьего Рима. Тогда-то и началась закваска русского свободного богословия, которая в последующем перейдет и в русскую философию. И тем не менее, виновником всего этого отчего-то избран Соловьев, пожалуй, ввиду той самой систематической тенденции его мысли. Приведу некоторые свидетельства в пользу того, что Соловьев вполне вольно обращался с христианским преданием. Например, фрагмент из его раннего, но крайне важного произведения «Чтение о богочеловечестве». Нужно условиться, что, собственно, разуметь под словом «Бог». Если этим именем обозначать всякого субъекта, причастного так или иначе божественной сущности, в таком случае необходимо признать не только трех, а великое множество богов. «Я сказал, вы боги и сыны Вышнего все», сказано в псалмах. Что же, неужели наш философ и вправду считает, что все люди боги? Да, это так. Более того, с определенными оговорками это действительно соответствует ортодоксальному миропониманию, поскольку все люди так или иначе облагодетельствованы божественной благодатью, то есть влиянием Бога на наши души и жизни. А благодаря врожденному таланту к обоженью мы можем стать вполне сопричастными божественной сущности. Разумеется, люди не просто боги сами по себе. Такая позиция неизбежно приводит к атеизму, потому что если все боги, то нет никакого единого бога. Мы боги в смысле причастности к абсолюту, которая, по Григорию Паламе, становится возможна благодаря сообщению нам божественной энергии. Тем не менее, формулировка достаточно провокационная. Все люди – боги. Вот еще из того же сочинения. «Божество в небе и былинка на земле одинаково непостижимы и одинаково постижимы для разума. И то, и другое в своем общем бытии, как понятие, составляют предмет чистой мысли». И точно так же и то, и другое в своем собственном бытии, как существующие, а не как мыслимые, суть нечто большее, чем понятие. И в этом смысле непроницаемы или непостижимы для разума. Вновь философская провокация. Самое высокое, самое совершенное, самое могущественное существо столь же познаваемо и столь же непознаваемо, как самая мелкая былинка, то есть травка, которую мы обнаружим у себя под ногами. Бог и травинка заключают в себе равную степень бесконечности, поскольку и то, и другое в абсолютном смысле непознаваемо. В относительном они познаваемы. Мы можем знать часть их истины, образ, но не полноту. Это суждение происходит из той же самой идеи о сопричастности божественной сущности и божественной благодати всего на земле, не только человека. Нет ни одного творения, ни одной живой и даже неживой сущности, которая лишена божественной благодати. В каждом материальном, подчеркиваю, материальном, а не только духовном предмете, присутствует Божья искра, потому что самая материя есть Божье творение, и в этом смысле она непознаваема, или, что быть может вернее, чудесна. Мысль Соловьева отчасти вторит Паскалю. Бесконечно большое и бесконечно малое – суть сродные понятия, потому что обе эти величины причастны бесконечности. В этом смысле бесконечный Бог скорее как понятие человеческого разума, чем как живой бог религии, схож с бесконечной былинкой. Получается такой религиозно-философский скептицизм. Мы не можем ни один феномен нашей жизни познать до последнего предела, настолько досконально, чтобы обладать полным знанием, потому что это полное знание есть знание Бога, а оно недоступно никому, кроме самого Бога. И все же здесь есть почва для оптимизма. Бесконечна не только сущность Бога, но и его милость к нам. А значит, мы все же можем надеяться на то, что Он откроет или хотя бы приоткроет нам полноту истины. Немного о биографии Владимира Сергеевича Соловьева. Годы его жизни 1853-1900. К сожалению, он прожил не так долго. Кажется, что самое значительное и важное к нему пришло как раз в последние годы, но в полной мере высказать он этого не успел. Соловьев – сын великого историка, может быть, даже более известного автора, чем сам философ, Сергея Михайловича Соловьева. Сергей Михайлович рос в религиозной семье, в юности увлекался гегельянством, но потом быстро от него отошел, так как понял, что философия для него чересчур абстрактна, а ему хотелось заниматься конкретными вещами. Приступил к профессиональным занятиям историей, защитил кандидатскую диссертацию и достаточно быстро стал именитым профессором. Студенты Сергея Михайловича Соловьева отмечали, что историю он подавал не как сухой перечень фактов, но всегда пытался найти в ней некое смысловое содержание, выявить в историческом массиве некоторое единство, обнаружить, если угодно, провидение за каждым историческим фактом. У Сергея Михайловича оставались гегельянские интуиции в методологии изучения и изложения истории. История имеет свой автономный смысл, который нельзя свести к совокупности индивидуальных усилий отдельных личностей. Сын историка Владимир Сергеевич был мальчиком религиозным, истово верующим, но, и это очень типичный сюжет для русских философов, в подростковом возрасте пережил религиозный кризис. Будущий философ выбросил из окна своей комнаты религиозную литературу, иконы и на протяжении нескольких лет ходил ортодоксальным нигилистом, атеистом, сциентистом. Все замечательные титулы через запятую. Соловьев вначале поступил на филологический факультет, потом перевелся на исторический, а потом уже на философский и с успехом его закончил. Более того, после окончания он еще год слушал лекции в Московской духовной академии. В 1874 году успешно защитил магистерскую диссертацию по философии, после чего стал преподавателем философии в Московском университете. И здесь интересный поворот философской биографии. Соловьеву 21 год. Уже некоторое время назад он открестился от своих старых атеистических идеалов, от наукообразности, позитивизма, слепого прогрессизма. Но при этом на протяжении всей жизни у него сохраняется уважение к позитивному, научному знанию, не оторванному от реальности, что будто бы не очень типично для сугубо религиозного мыслителя. Соловьев пытался примирить религию с наукой, не подчинить науку религии, а именно примирить, выстроить условия для их плодотворного диалога. Так Соловьев одним из первых в истории мировой философии начал осмысливать теорию эволюции с христианских позиций. Он вообще никогда не отказывался от идеи прогресса, что тоже не совсем типично для христианского мыслителя. Для Соловьева прогресс был неотъемлемой стороной христианского вероучения. Юношеский позитивизм Соловьева во многом определил стиль его мысли. Он философствовал с уважением к действительности, к достижениям науки, к эмпирической, данной в опыте реальности. Это позволяло ему несколько заземлять свою философию, конкретизировать. Это тоже общая тенденция русской мысли. Множество русских философов прошли искус позитивизмом и вышли из него с более крепкой, здравомыслящей философией. Без опыта позитивизма и даже нигилизма наша мысль была бы гораздо беднее. Надо сказать, что юность Соловьева пришлась на такую пору, когда о философии, метафизике, о чем-то возвышенном говорить было не очень принято. Это считалось дурномыслием и прекраснодушием. Ранее мы говорили о любомудрах. Я приводил цитату Адоевского, где он рассуждал о разнице философских поколений. Люди, чья юность выпала на 1830-1840-е годы, ровесники Адоевского, мечтали построить некую абсолютную метафизическую систему, объясняющую все. Люди 1840-х годов мыслили духом. Следующее же поколение, люди 60-х годов, сыны людей 40-х, мыслят социальными проектами. Метафизика их уже особо не интересует. На первый план вышло насущное, реальное. Главный вопрос не на каких духовных основаниях стоит наше общество, но как его только надлежит устроить, какие практические шаги предпринимать. На 60-е годы приходится разочарование в прекраснодушии отцов, людей 40-х, в том числе западников и славянофилов. Оказалось, что все размышления и витания русских идеалистов беспочвенны. Они не оказывают никакого влияния на действительную жизнь. Абсолютный дух развивается и шагает по истории. Что с того? Художественное осмысление конфликта между отцами и детьми, людьми 1840-х и 1860-х годов, Достоевский отразил в «Бесах». Верховенском-старшем он высмеивает отцов. Либералов, идеалистов, романтиков, людей, грезящих золотым веком, идеалом гармоничного сосуществования, который достигается усилиями просвещения, чтением Шекспира. В противовес этим отцам выступают сыны, куда более жесткие, циничные, прагматичные, образы которых воплощены Верховенском-младшем, Ставрогине и прочей плеяде бесов. Они отказывают метафизическим размышлениям в праве на существование. Они презирают пассивность и прекраснодушие отцов. Люди 60-х годов стремятся к конкретным, радикальным, даже насильственным преобразованиям общества ради того, чтобы гармония была достигнута не только в мечтах, но и в действительности, пускай и ценой крови. Итак, люди 60-х годов устали от маниловской философии отцов. Они требуют прямого действия. Развитие Соловьева происходит на фоне этой усталости, пресыщенности отвлеченной философией. Естественно, молодой Соловьев тоже становится усталым, увлекается критикой всего трансцендентного, мистического, выходящего за пределы возможного опыта. Однако уже к 1870 годам Соловьев преодолевает этот искус нигилизма и обнаруживает невероятный и нереализованный потенциал религиозной мысли, которая в том числе может способствовать действительному улучшению общественной жизни. Благодаря еретику Соловьеву русская мысль возвращается к характерным для себя предметам. Русские люди, русская интеллигенция, русские мальчики, как Достоевский их называл, вновь вспоминают о религиозном измерении действительности. Французский дипломат и популяризатор русской литературы на Западе Де Вогюэ так описывал внешность юного Соловьева. Такими лицами вдохновлялись древние монахи-иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа, любящего, вдумывающегося, скорбящего Христа. Впрочем, далеко не все современники также комплиментарно отзывались об облике Владимира Сергеевича. Многие, напротив, считали его человеком пугающим. Противоречивые воспоминания оставил о Соловьеве Василий Розанов. Пошлое, побежавшее по улицам прозвище его Антихристом, красивым брюнетом Антихристом, не так пошло и, собственно, сказалось в улице под неодолимым впечатлением от личности и от всего в совокупности. Он, собственно, не был запамятовавший, где я живу, философ, а был человек, которому с человеками не о чем было говорить, который говорил только с Богом. Тут он невольно пошатнулся, то есть натура пошатнула его в сторону самосознания в себе пророка, которое не было ни деланным, ни притворным. Другой биографический документ – замечательное стихотворение Андрея Белого, посвященное памяти Соловьева. «Тебе гремел, и горный гром Синая, тебе явился Бог. Ты нас будил. Твоя рука сквозная приподымала рог, как столб метельный, взвившийся воздушно из бури снеговой, не раз взлетал над чернью равнодушной огромный голос твой. Стою, осыпан белокрылой, свежей, серебряной пургой. Мне сны твои здесь над могилой те же, учитель, дорогой». Собственно, те же самые слова Соловьеву могли написать и многие русские религиозные философы. Все они вели отсчет своей мысли от наследия Соловьева. Им вдохновлялись, пытались развивать его идеи, разумеется, каждый в своем ключе. Без ссылки на Соловьева ни один русский мыслитель Серебряного века обойтись не мог. В этом смысле, конечно, Соловьев был крестным отцом русского религиозного ренессанса и Серебряного века русской философии. Странный у нашего героя вырисовывается образ. То иконописный лик, то лжепророк и чуть ли не антихрист. Учитель Серебряного века не только в его страстной религиозности, но и в столь же страстном еретизме. Чтобы пролить свет на этот сюжет, вернемся ненадолго к теме отношений Достоевского и Соловьева. Они знакомятся в 1873 году. Соловьев приносит Достоевскому, тогда редактору журнала «Гражданин», статью, в которой содержится набросок его будущей магистерской диссертации, где он достаточно резко критикует западную философию, указывая на ее порочные темные начала, предлагая Достоевскому это сочинение опубликовать в своем издании. Достоевский не отвечает, никакой публикации не воспоследует, но спустя несколько недель будущий писатель приглашает молодого философа к себе на чай. После этого Соловьев регулярно чаевничает у читы Достоевских. С Федором Михайловичем они обсуждали множество разных вопросов философского, художественного, исторического, политического характера. Апогеем их дружбы становится поездка в Оптину пустынь летом 1878 года. Эта поездка была необходима Достоевскому, потому что месяцем ранее скончался его малолетний сын Алеша, в честь которого он впоследствии назовет младшего Карамазова. Алеша был третьим ребенком читы Достоевских, самым любимым. Конечно, писателю требовалось как-то осмыслить свою личную трагедию, пообщаться с людьми духа, старцами, чтобы они могли изъяснить смысл произошедшего. Под вдохновением от поездки в Оптину пустынь Достоевский впоследствии напишет «Братьев Карамазовых». Старец Зосима во многом сделан с оглядкой на образ старца Амвросия Оптинского. Соловьев и Достоевский провели в Оптиной пустыне около 3 дней, и там случилось замечательное событие. Достоевский и Соловьев долгое время что-то обсуждали вместе со старцем Амвросием в его келье, даже спорили. Вспоминают, будто бы в один момент от горячности спора полетели стулья. По итогу этой беседы старец Амвросий, как пишут современники, назвал Достоевского человеком кающимся, а потому истинно верующим. О Соловьеве он высказался не так благостно, заметив, что этот молодой человек не верит в посмертную жизнь. Обратите внимание, это 1878 год. Соловьев тогда уже полностью отказался от позитивистских убеждений и вернулся к религиозным идеалам своего детства. Но самое замечательное, что содержание этого спора, судя по всему, было описано Достоевским в «Братьях Карамазовых». Собравшиеся в келье старца Зосимы собеседники в том числе касаются и вопроса бессмертия души. Знаменитое высказывание, приписываемое Достоевскому «Если Бога нет, то все дозволено», на самом деле звучит несколько иначе. Раз нет бессмертия, то все дозволено. Оговоримся, что фактически такой цитаты у Достоевского нет. Известный афоризм – результат сжатия взглядов Ивана Карамазова, изложенных Петром Миусовым в главе «Зачем живет такой человек?». Вполне вероятно, что эта формула была вдохновлена именно спором с Соловьевым. Но тогда выходит, что Соловьев – это прототип скептика Ивана Карамазова, далеко не самого положительного героя в романе. Можно вскрыть еще один пласт. Ведь Иван Карамазов является автором замечательной поэмы о Великом Инквизиторе, где якобы предложена критика империалистических и утопических амбиций католической церкви и конкретно папы. Если мы обратимся к биографии Соловьева, то увидим, что он, наследуя линии Чаадаева, был сторонником сближения России с Римской церковью. Иначе говоря, был филокатоликом. Соловьев полагал, И в 1880-е годы эта тема становится для него магистральной, что задача и идея России состоит в объединении с католической церковью. Это позволит заложить геополитическую основу всемирной теократии. Сама идея всемирной теократии под началом Рима звучит очень по-инквизиторски. Теперь мы понимаем, почему в Соловьеве кто-то опознавал Антихриста. Именно из-за этого утопического начала его мысли, связанного с идеей объединения церквей. Соловьев почти до самой смерти верил в утопический идеал всемирной теократии. Он отрекается от него только в своем последнем произведении «Три разговора». От тоталитарного режима Великого Инквизитора проект всемирной теократии отделяет очень тонкая грань, едва различимая. Но вернемся назад, в 1874 год. Соловьев, будучи молодым человеком 21 года, защищает магистерскую диссертацию «Кризис западной философии против позитивистов». Напомню, что позитивизм – такая специфичная философская система, утверждающая главенство эмпирических методов познания, отвергающая всякие трансцендентные метафизические вопросы. Позитивизм требует сугубо наукообразного мышления, в самом топорном смысле слова «наука», как противоположности метафизики. Автором позитивистского учения является Огюст Конт. Его известная гносеологическая формула: «Философам надо заниматься описанием и отказаться от объяснения. Это обусловит переход от метафизики к чистой, незамутненной науке». Соловьев полагал, что в позитивизме Конта западная философия дошла до своего логичного завершения. Позитивизм есть предсмертные муки западной мысли, ее впадение в исключительную односторонность. Здесь он вполне согласен с линией славянофилов, которые проводили ту же самую критику западной мысли за 20-30 лет до Владимира Сергеевича. По большому счету, его магистерская диссертация является пересказом и развитием славянофильского учения. Соловьев не говорит ничего нового, просто вводит славянофильское наследие в более систематическую форму. И тем не менее, публичная защита диссертации и последующая публикация этой работы вызвали большой ажиотаж среди московской публики. Много кто ее критиковал, много кто соглашался. Это было громкое философское событие. Представьте. Молодой человек 21 года силою своего обаяния и масштабами своего ума вызвал настоящую бурю в интеллектуальных кругах того времени. Предыдущим мыслителем, чей текст вызвал такую реакцию, был Петр Яковлевич Чаадаев. И это дает нам еще один повод считать Соловьева его философским наследником, пускай и косвенным. С творчеством Чаадаева Соловьев познакомится достаточно поздно. Что же Соловьев сказал в своей магистерской диссертации? Что он предъявил западной философии? Прежде всего, он обвинил ее в односторонности, указал на то, что после античности философия отказалась от цельного знания. Либо материя, либо дух, либо разум, либо опыт. Европейская философия всегда стремилась указать на некое начало, которое должно подчинить себе начало противоположное. Опыт должен покориться разуму, материя, идея или наоборот. Тем самым она впадала в неизбежную односторонность, которая и привела к сухой и безжизненной доктрине позитивизма. Далее Соловьев, вероятно, воспроизводит тот опыт дискуссии, который был крайне актуален в России. Он считает, что внутреннее разделение философии произошло ввиду разрыва между образованным классом и народом в эпоху схоластики. Раннее христианство было подлинно народной общечеловеческой верой. Ключевые положения христианства отвечали естественным склонностям и интуициям человека как такового, вне зависимости от его происхождения и уровня грамотности. Как говорил раннехристианский апологет Тертуллиан, каждая душа по природе своей христианка. Но затем христианское учение развивается и усложняется, вступает в тесный диалог с достижениями античности и теряет собственную внутреннюю цельность. Схоласты убивали живую христианскую веру своим холодным интеллектуальным анализом, бесконечными схоластическими спорами, тем самым задав направление академической философии. Заперев ее в той самой башне и слоновой кости, против которой восстает вся русская мысль. Просвещение, которое, среди прочего, ставило себе целью демократизацию знания, на деле лишь усиливает эту тенденцию, переориентируя философию с онтологии на гносеологию. Важно не то, что есть, но как это что отражается в нашей мысли. Важна не сама действительность, но наша мысль о действительности. И истина принадлежит не действительности, но мышлению. Она происходит из мышления. Для того, чтобы истина возникла, процесс ее порождения должен быть верно организован. Иначе говоря, необходима методика. Мы должны выбрать между рационализмом и эмпиризмом, между разумом и опытом. Какая из этих сторон вернее схватывает действительность, покоряет ее себе? Опыт коррелирует с объектом, потому что опыт соотносит тебя с объектом, внешней материальной действительностью. Разум, напротив, совпадает с субъектом, потому что разум как таковой всегда есть разум вот этого субъекта. Не бывает разума как отдельного объекта, обособленного от субъекта. Значит, настоящий выбор, который встал перед европейской философией, был выбор между объектом и субъектом. Но ни в субъекте, ни в объекте как таковых, утверждает Соловьев, нет полноты истины. Вспомним знаменитый коперниканский поворот Канта. Его суть состояла в следующем. Необходимо перенести акцент от тех фактов, которые процессы познания схватывают во внешнем мире, к самому человеку, к тому, как он формирует процессы познания, как они структурированы в его сознании. Иными словами, острие познания следует перенаправить от внешнего мира к самому человеку. И это даст нам более отчетливое понимание процесса познания, а значит и мира, обусловленного познанием. Кант полагает, что истина вне человека, вне его мышления невозможна. Истины вовсе нет помимо человека, или, вернее, она недоступна, спрятана за таинственными рубежами не человеческого, а субъективного, прорваться к которым у нас нет никаких шансов, ибо мы навечно привязаны к субъекту, то есть к самим себе. Нам доступна только феноменальная, формальная истина нашего разума, которую мы открываем в себе в процессе взаимодействия с реальностью. Но Соловьеву этого недостаточно. Он стремится преодолеть сложившуюся субъект-объектную парадигму. И вновь здесь Соловьев не новатор. Он только повторяет поздний путь немецкого философа Шеллинга, которым вдохновлялись те же славянофилы. Вслед за ним Соловьев полагает, что субъект-объектная парадигма способствует расщеплению реальности тому самому впадению в односторонность. Философия вынуждена выбирать, быть либо субъектом, либо объектом. И никогда она не пытается ухватить их вместе, в единстве, в целостности. Полнота же истины достигается благодаря снятию оппозиции субъекта и объекта в их единстве. Истина не в субъекте и не в объекте, она между ними, в образующейся пустоте. В последующем возможность обнаружения этого между Соловьев найдет в христианской догматике, разумеется, своеобразно интерпретированной. Расщепление реальности ведет и к расщеплению человека. Западная мысль стремится свести человека к одной из целой совокупности его познающих сил, либо к разуму, либо к вере, либо к эстетическому чувству, либо к моральному или гражданскому, либо, что самое худшее, к инстинктивному, животному началу. А человек меж тем есть все. Мы должны искать человека в человеке, то есть его цельное начало. Покуда же мы видим человека только как рациональное, или только как биологическое, материальное, или даже только как верующее существо, мы видим не человека, а какой-то блеклый, убогий образ. Здесь Соловьев дословно повторяет славянофилов, прежде всего Ивана Васильевича Киреевского, основным стремлением которого было воссоздание образа цельного человека, потерянного на Западе после Просвещения. Соловьев настаивает на союзе науки и религии. Ни та, ни другая не должны идти параллельно. Я уже упоминал, что у Соловьева есть очень интересные рассуждения на тему эволюционизма и его сочетания с христианским откровением. Особенно занятно работают эти рассуждения в области эстетики. В сочинении «Красота в природе» Соловьев пишет, что цель природной эволюции состоит в триумфе красоты. Раз за разом природа стремится к творению наиболее совершенного объекта, в котором грань физического и духовного, материи и света будет стерта. Стремясь к этой цели, предзаданной природе Богом, она идет от элементарных структур к самым сложно устроенным и завершает это рождением человека. Вся эволюционная борьба направлена прежде всего на полное воплощение идеального начала внутри тела природы. Борьба эта проходит через муки, боль и смерть, и тем не менее закономерный итог ее пути – красота. И последний момент, который нам следует осветить в связи с диссертацией Соловьева – это утверждение миссионизма русского народа. Русские не покорежены западным развитием. Мы молодой, даже юный, чистосердечный народ, нам еще многое предстоит. Мы не испортили свое христианство. Меж тем западная мысль находится на последнем издыхании, и именно русским предстоит перехватить факел христианского просвещения.